Никогда даже в самых дерзких мечтах Кларинда не могла предположить что-либо столь восхитительное, столь веселое и столь шумное. Но самым волнующим было то, что ей не удавалось и минуты постоять рядом с маркизой, чтобы кто-нибудь не пригласил ее танцевать. Было очень душно, и тысячи зажженных свечей лишь усиливали духоту. Лорд Мельбурн выскользнул из избранного круга, собравшегося рядом с принцем, и нашел спокойное место у окна, где уселся с тремя друзьями и начал игру в карты. Он очень удивился, когда за его спиной возникла маленькая фигурка, и тихий голос произнес: «Не могли бы вы отвезти меня домой, милорд?» Его светлость удивленно поднял глаза, затем встал. «Отвезти вас домой, Кларинда?» — воскликнул он. «Еще нет и часа. Никто не покидает Карлтон-хаус до рассвета». «Я бы хотела удалиться, если вы не возражаете», — настойчиво произнесла Кларинда. «Но я не смогла найти вашу бабушку». Вопросительно взглянув на лицо Кларинды, лорд Мельбурн положил карты на стол. «Сожалею, джентльмены», — сказал он своим партнерам, — «но моя подопечная нуждается во мне». «Я хотел бы, чтобы она нуждалась во мне», — заметил один из игроков, но Кларинда уже отошла от стола. Лорд Мельбурн последовал за ней. «В чем дело?» — спросил он, когда они отдалились на достаточное расстояние. «Я не могу объяснить вам здесь», — ответила Кларинда. — «Но, пожалуйста, ничего не говорите вашей бабушке. Я должна уехать. Я должна». Очень быстро лорд Мельбурн нашел маркизу, болтающую со своими старыми подругами в одном из салонов, и, отведя ее в сторону, сообщил, что Кларинда желает ехать домой. И уже через очень небольшой промежуток времени они возвращались на Беркли-стрит. «Должно быть, вы заболели, раз так быстро захотели уехать», — сказала маркиза Кларинде, — «но я рада, что вырвалась из духоты и оглушительного шума музыки». «У меня немного болит голова», — призналась Кларинда. «Это неудивительно», — ответила маркиза. «Вчера ночью вы легли поздно. Два грандиозных вечера, один за другим. Этого никто не выдержит». Когда они доехали до Мельбурн-хауса, маркиза вздохнула. «Должна признаться, я с радостью приветствую возможность лечь спать пораньше», — сказала она. «Пойдемте, Кларинда, пошлите Розу за стаканом молока. Это поможет вам поскорее уснуть». «Наверное, я лучше выпью стакан лимонада», — сказала Кларинда и умоляюще взглянула на лорда Мельбурна. «Пойдемте в библиотеку», — предложил тот. «Я не задержу ее долго, бабушка, обещаю вам». «Чем раньше дитя ляжет в постель, тем лучше», — ответила маркиза. Она продолжила подниматься по лестнице, а Кларинда и лорд Мельбурн направились в библиотеку. Просторная комната со стенами, заставленными книгами, показалась прохладной после чрезмерной духоты Карлтон-хауса, и лорд Мельбурн распорядился, чтобы лакей растопил камин. Подойдя к столику с напитками, милорд налил Кларинде лимонада. Приняв стакан, девушка поставила его на столик у софы. Слуга покинул комнату, и она, запинаясь, произнесла: «Я сделала что-то очень дурное. Вы рассердитесь на меня, и вашу бабушку тоже. Не лучше ли вам присесть?» — предложил лорд Мельбурн. Игнорируя софу, на которую он указывал, Кларинда опустилась на коврик перед камином. Милорд уселся в кресло с высокими подлокотниками и приготовился слушать ее. Дрожащие языки только что разожженного пламени блестели на волосах девушки, и казалось, что огонь лижет ее склоненную голову. Сверкающее зеленое платье пышными волнами окружило ее, а обнаженные плечи Кларинды в свете горящих в серебряных подсвечниках свечах казались очень белыми. «Что вы сделали?» — спросил лорд Мельбурн, и его голос прозвучал участливо. — «Я оскорбила герцога Кингстона», — ответила Кларинда. — «Я была не права. Мне не следовало вести себя так отвратительно. Но я предупреждала вас, что вам не удастся сделать из меня светскую даму». — «И как же вы его оскорбили?» — спросил лорд Мельбурн. — «Я не хочу говорить вам», — — сказала Кларинда, — ибо ваша бабушка лишь сегодня говорила мне, насколько он значителен. Герцог производит на нее большое впечатление, и вчера она была очень рада, что его сиятельство пригласил меня танцевать, и вот я...